то есть различного рода защита от определенного вида магии или природной защиты по типу сопротивляемости или уязвимости к свету идет лесом, ибо к моим силам все это неприменимо. И то же самое относится и ко мне, стреляйте в меня хоть светом, хоть хаосом, урон я получу одинаковый и от первого, и от второго, ибо все та же магическая сопротивляемость и уязвимость из этой вселенной на меня не действуют. И нет, это не делает из меня имбу, просто делает меня и мои силы абсолютно нейтральными ко всей магии и священным механизмам этого мира, то есть я буду наносить одинаковые уроны демонам, и ангелам, и богам, но то же самое работает и в мою сторону. Только вот эти способности и альтернативный источник силы еще нужно найти, а в барьерах они выпадают крайне редко. Да и еще неизвестно, каким именно будет этот источник, а то еще выпадет мне источник похоти и разврата, и что мне тогда с ним делать? Стать вторым из семь на максималках и вместо причинения врагам боли и урона начать их домогаться и всячески ублажать? Не, ну его в бездну такую силу. Я не извращенец, во всяком случае не до такой степени, и мне подобного счастья становится местной помесью из Сия и Слоаниш точно не нужно. Вот над Ангромайнью или каким-нибудь Даркином я еще готов подумать, но лучше мне пока закатать губу и не надеяться на что-то сверхсильное, а то рискую очень сильно обломаться. Пока я над всем этим думал, то уже успел проверить одну из находящихся неподалеку заброшек, в которой мог скрыться беглец, но никаких следов его пребывания в ней я не обнаружил. Значит, тут он еще не успел появиться, а потому идем к следующей цели. Надо, кстати, подметить тот факт, что мои слова о возможном наборе демонам смелости и наглости начинают потихоньку притворяться в жизнь, ведь если раньше демон прятался в местах, где люди проходят относительно редко у какого-нибудь парка или городской черты, то сейчас он начал перебираться во все более многолюдные места. Это вскоре станет проблемой, но вместе с тем этот же факт может помочь мне поскорее найти свою цель. Дело в том, что перебравшись глубже в город, демон хоть и обрел преимущество в виде огромного выбора потенциальных жертв, но вместе с этим он и уменьшил себе пространство для маневров и переходов, ведь в центре города заброшенных зданий и прочего гораздо меньше, чем на окраинах, ибо подобные здания стараются сносить или отстраивать и вводить в эксплуатацию. Так что сейчас у беглеца не так много мест для того, чтобы спрятаться, но и потенциальных жертв при этом больше, так что ему и нет смысла надолго тут задерживаться, а потому эти места нужно проверить, как можно скорее. Так, а вот и следующее здание, по-тихому проникнуть туда и КХМ. Так, а вот теперь нужно быть максимально осторожным, ибо отсюда чувствуется чье-то присутствие, то есть либо демон сейчас там, либо он совсем недавно покинул это место. КХМ, а ведь, если так подумать, то это будет моим первым сражением в реальном мире, ведь все остальное время я охотился и убивал только в барьерах, так что неизвестно, как силен будет мой враг. Все же мне пока неизвестно, каков баланс сил в этом мире по отношению к обитателям барьеров. А значит, беглец может быть как на уровне какого-нибудь топового босса, так и на уровне средненького статиста, и на второй вариант, как мне кажется, не стоит возлагать особых надежд. В любом случае, главное, чтобы его основной характеристикой не оказалась защита и сильная броня, иначе мои шансы на победу резко снизятся до нуля в случае завышенной силы у демона, либо же меня ждет долгая и нудная беготня вокруг своего противника с попытками пробить его защиту. Но меня уже как-то подташнивает от такого рода противников, так что ну его най. КХМ, как-то меня слишком сильно прет от подобных мыслей, надо бы немного сбавить обороты, тем более, что я уже очень близко подобрался к зданию, так что нужно вести себя тихо. На вид самая обычная трехэтажная заброшка, которая должна была стать детским домом, если я не ошибаюсь, и на любом из трех этажей меня может ожидать враг, характеристики и способности которого мне неизвестны. Детский дом, как иронично, провел свою первую жизнь в нем, а теперь либо совершу свое первое полноценное убийство в реальном мире, либо здесь же и умру, если враг окажется слишком сильным, хотя возможность побитактического отступления никто не отменял. Поскольку людей, которые смотрели бы в мою сторону, я не обнаружил, то, используя свои реальные физические возможности, совершаю быстрый прыжок в окно третьего этажа, лучше начать проверку с верхнего этажа, чтобы в случае чего уменьшить вероятность атаки сверху. Безмолвие я решил сразу не призывать, пусть лучше наличие у меня оружия станет сюрпризом для врага, тем более что моя коса призывается меньше чем за секунду, да и использовать ускорение тоже можно. Внутри самого здания довольно темно, так что врубаю восприятие на максимум и усиливаю зрение подачи небольшой части вооружения на глазах. И да, я научился усиливать зрение, подавая немного силы от системы в глаза, но вот с обонянием это почему-то не сработало. И главное не переборщить с этим усилением глаз, а то в лучшем случае они начнут болеть, в худшем я могу и вовсе остаться без глаз, так что нужно хорошо регулировать этот процесс. И я так и не смог разобраться, почему этот прием работает только на зрение, игнорируя при этом слух и обоняние. Может, просто контроля еще не хватает? Эх, Сазикс его знает. При усилении зрения мои глаза, кстати, становятся ярче, но, к счастью, не до состояния глаз каких-нибудь учиха или охотников на демонов, а то это могло бы сильно меня демаскировать. Хм, на третьем этаже никого не обнаружено, но чутье так и говорит мне о том, чтобы я не вздумал расслабляться. Тихо спрыгнул на второй этаж, начинаю осматриваться и замечаю в некоторых местах внушительные дыры в полу, ведущие на первый этаж. Хм, с их помощью беглец вполне может быстро и без лишнего шума передвигаться по этажам, так что нужно быть с этим осторожным, дабы не попасть под внезапную атаку. Апа, а вот это хорошо сделано. Чуть не попался в ловушку, оставленную на полу. Простая и едва заметная железка, которая при наступлении на себя вызвала бы очень много шума, особенно в месте, где царит едва ли не абсолютная тишина. Просто и хитро, но слишком неестественно она тут выглядит, так что попытка неудачная. По итогу и на втором этаже никого не оказалось, так что остается только первый этаж. Эх, чувствую, что мне очень не понравится то, что я там обнаружу. Тихо спрыгнув через одну из дыр в полу, оказываясь в чем-то вроде актового зала, и едва спустившись, сразу засекаю резкое, но едва видное движение чего-то темного и шустрого. Что это было? Готовлюсь в любой момент призвать безмолвие и быстро атаковать, ибо меня, кажется, только что засекли. Ну и где ты, беглый ублюдок? Хм, почему все выглядит так расплывчато? Тревога. На пользователя применяется ментальное воздействие враждебного характера. Попытка наложить на вас одурманивающий эффект. Что? Ментальная атака. Так этот демон у нас обладает способностями менталиста, вот повезло то с первым врагом. Еще не хватало того, чтобы он оказался телепатом. Срабатывает ментальная защита пользователя. Эффект одурманивания разума слетает с пользователя. Я, конечно, всегда знал, что ментальная защита — это имба, но теперь я просто обожаю эту способность, ибо она абсолютная имба, и, кажется, моя защита сильнее воздействия этого отступника. Рхаах, почему не работает? Слышится агрессивный, словно отдающий металлом и чем-то похожим на угрожающее эхо голос сверху. Дабы убедиться, призываю из инвентаря нож и метаю его в место, откуда слышится голос. И к моему небольшому удивлению такой трюк срабатывает, ведь демон вместо того, чтобы сменить позицию, отвечает на мою атаку и спрыгивает на первый этаж. И когда облако пыли от его прыжка более-менее рассеивается, мне удается рассмотреть моего противника. Ой, что я навижу. Это точно демон из DXD, а не жертва воздействия ненавидящей плоти или монстр из Silent Hill. Да я даже не представляю, как можно описать эту тварь. Это нужно просто увидеть. Но после этого нормальный человек рискует сойти с ума и стать параноиком, если он, конечно, переживет такую встречу. Высокий, около 3 метров ростом, серо-зеленый силуэт с длинными, едва ли не длиннее, чем само тело, руками, оканчивающимися кривыми длинными пальцами. Из разных частей этих рук вырастают роговидные наросты, а из плеч со стороны груди растет еще одна пара уже более человеческих рук. На правом плече еще видно нечто вроде верхней части человеческого лица, едва обтянутого мутно-серой кожей. Вместо ног у него несколько коротких щупалец, и такие же щупальца у него видны по всему телу. Вокруг головы видны костяные отростки, образующие подобие на воротник, а его лицо – кривая пасть, усеянная такими же кривыми и острыми зубами, желтоватые глаза, видные в глубоких глазницах, а верх головы словно разорван на две части, образуя видимость еще одной пасти. И все же самой заметной и жуткой чертой его внешности является то, что должно находиться у него на месте грудной клетки, но вместо нее у него зубастая пасть, идущая от конца шеи до начала щупалец, что заменяют демону ноги. И почему вместо того, чтобы испытывать страх перед этим зрелищем, мне в голову приходят картинки дракона с такой же пастью на торсе? Ну ты и урод. Ничего больше я просто не смог выговорить, ибо это идеально описывало все мои мысли про это создание. Коротко и правдиво, но при этом мне почему-то вообще не страшно от его вида. Когда это я успел стать таким смелым? П, почему гипноз не сработал? П, Противник явно пропустил мою фразу мимо ушей, ведь то, что я все еще нахожусь перед ним в здравом рассудке, относительно, конечно, его задело гораздо сильнее. «Значит, ты у нас гипнотизер. Ну, извини, у парней такое иногда бывает, так что это нормально. Хотя я не уверен, относится ли это утверждение к тебе, что я вообще сейчас несу». Я с все еще застывшим в недоумении лицом всерьез троллю своего противника. «Это на меня так удивление подействовало или как? Что ты вообще за тварь такая? Из базы СЦП сбежала или из мира темных душ выгнали? Да что со мной не так? Че что ты несешь? Че человек? Я, Рокхилл, демон, несущий в себе двух слонов». «Двух слонов? Это он про фигуры зла сейчас говорит? Жаль, я не помню, что дает своему владельцу каждая фигура, тогда бы я более-менее понял, чем он опасен, но, исходя из его показанной способности, и так понятно, что он по большей части является магом, ну хоть не танком, и на том спасибо, Рокхилл». «Рокхилл, ХМ, то есть ты рак, который не может нормально хилить своих, или ты рак, которого приходится постоянно хилить? Не спрашивайте, я и сам не знаю, что я несу, но мне это определенно нравится. Че, что ты несешь? О, а вот теперь он начал натурально беситься. Кажется, он относительно разумен, и для меня это может стать проблемой, особенно если он владеет чем-то кроме гипноза. Как че человек может противиться моей силе? Никто из людей раньше не делал подобного. Все они сами приходили мне в пасть. ХМ, так вот, как он вылавливал своих жертв, на расстоянии вводил их в иллюзию и приманивал к себе, дабы съесть несопротивляющуюся жертву. Просто и невероятно эффективно, и не сработала эта тактика лишь на мне, и то из-за моей защиты от ментальных атак. ХМ, интересно, а что бы я увидел, если бы все же попал под воздействие гипноза? Рарха, неважно, раз ты оказался таким интересным, то я разберусь с тобой своими руками. Сегодня я отобедаю вкусным и экзотическим блюдом, быть может, даже стану сильнее, когда проглочу тебя целиком. Быстро он отошел от шока, похвально. И кстати, я так и не понял, как именно он говорит, а точнее, каким из ртов. Их же у него целых два, или все-таки три. Постой, прежде чем мы начнем, можно задать тебе вопрос? От подобного демон явно опешил, но атаковать сразу не стал. А ты каким из ртов разговариваешь? А то они у тебя все немного двигаются. Или у тебя один рот для речи, а второй для приема пищи. И если так, то ты их меняешь или каждый используется для своей цели постоянно? Что? Мне и вправду интересно узнать это. Ра-а-ах, а вот терпение моего противника уже явно выгорело, из-за чего он, прервав мой поток слов, решил поскорее сожрать меня, начав быстро приближаться ко мне. А ходит этот демон с помощью своих рук. Рокхилл попытался одним укусом своей огромной пасти оборвать мою жизнь, но вовремя сделанный прыжок в сторону испортил его планы моей быстрой казни. Причем демон выглядит каким-то слишком удивленным. Он что, серьезно думал, что моей единственной особенностью является ментальная защита и что в остальном я ему не ровня? Он дебил или просто деградировал от факта своего отступничества? Хотя, вспоминая, какими изображали этих демонов в оригинале и других фанфиках, то можно вообще удивиться тому, что он способен на такую внятную и осмысленную речь. По скорости демон довольно неплох, но не могу сказать, что после боссов из барьеров он меня сильно ею впечатлил, но недооценивать его все равно нельзя. Сперва он атаковал лишь с помощью рук и своей пасти, но потом добавил ко всему этому безобразию магию, и вот тут у меня начались проблемы. Стреляя в меня какими-то кислотными шарами и костяными шипами, что буквально вырастали из-под земли, я неожиданно почувствовал, что сильно теряю в скорости, причем очень сильно. Что за хрень? Мы с ним уже движемся на одной скорости, хотя он был медленнее меня. Ха-ха-ха-ха. Думал, что со мной будет так легко справиться, хоть я и маг, но знаю, как найти управу на ловкачей вроде тебя. Это проклятие будет снижать твою подвижность до тех пор, пока ты полностью не лишишься возможности ходить. А вот это уже опасно. Я слишком сильно расслабился из-за своего превосходства в ловкости и подвижности, да так, что пропустил момент, когда он меня проклял. Вот только как он на самом деле сумел это сделать? Я же все время следил за его руками. Или это проклятие не требует никаких движений? Ха-ха-ха-ха-ха. Теперь ты уже не такой верткий и смелый, ничтожество. С ее силой я сумел убить своего хозяина, так что человек мне не противник, особенно с благословением сильнейшего. Я не знаю, что он несет, но убить его нужно как можно быстрее, а то Сазикс его знает, что он еще наколдует. Решив действовать наверняка, Я призываю в руки безмолвие и с доступным мне сейчас ускорением метаю его в монстра, ибо сейчас он находится на некотором расстоянии от меня. У демона хоть и внешне иссохшая, но все же плоть, а потому гниющие раны должны на нем сработать. Вот только проклятие все же спасло демона, ведь учуяв опасность он хоть и с трудом, но все же сумел увернуться от летящего в него орудия, и решив действовать смелее прыжком сближается со мной и придавливает меня к полу своей лапой. Кхах, больно, причем очень, руки у него на самом деле сильные, и он продолжает все сильнее вдавливать меня. Хах, мне надоело возиться с пищей, пора начинать трапезу. Хах, хах, перед этим я должен сказать тебе одну вещь, о которой сам периодически забываю. Хах, все-таки он сильно на меня давит, дышать тяжело. Никогда не недооценивай противника, если не видел всех его способностей. И пользуясь секундной заминкой демона, призываю в руку безмолвие и усиленным вооружением ударом косой задеваю демону руку, отчего он начинает истошно вопить, полностью раскрыв все свои пасти. Ха, безмолвие очень болезненное оружие, а с вооружением боль от его ран становится еще сильнее, и скорость удара здесь играет не самую ключевую роль, ибо артефактам системы законы физики неведомы. И как же хорошо, что я научился быстро призывать безмолвие себе в руки, где бы оно ни находилось, ибо навык наиполезнейший. А-а-а-а-а, тварь, я разорву тебя в клочья. Демон пытается напасть на меня, но раненая рука начинает подвергаться действию гниющих ран, из-за чего его скорость сильно уменьшается, а я при этом начинаю чувствовать, как силы возвращаются ко мне. Хм, это из-за того, что он потерял концентрацию или просто время проклятия истекло. Хотя, какая мне, собственно, разница, главное сейчас его добить. От приступа сильнейшей боли беглец явно забыл о том, что сам является магом, и вместо того, чтобы кастануть по мне чем-нибудь, он вновь побежал на меня с желанием проглотить. Не теряя выгодной возможности, я уклоняюсь от удара, наношу ему рану на вторую руку, отчего отступник заорал гораздо сильнее и яростнее, и, пока тот не успел опомниться и принять устойчивое положение, пронзаю лезвием ему спину. От нескольких гниющих ран демон уже не может так быстро оправиться, из-за чего Рокхилл падает на свою пасть и дергается от мучительной боли и ощущения того, как его тело гниет с невероятной скоростью. Да, даже представлять не хочу, каково испытывать подобное. Знаешь, ты оказался довольно непростым противником, и, если бы ты не оказался в этом городе, то, кто знает, как долго бы ты еще мог прожить. Но тебе не повезло оказаться именно в этом месте, где живет такой психованный параноик, как я. В конце концов, ты мог напасть на дорогих мне людей. Хотя, ты и так умудрился меня задеть. Теперь мое лицо не выражает ничего, кроме холодной злости и презрения к валяющемуся передо мной существу. Ты ранил очень важную для меня особу, которая чуть не умерла из-за встречи с тобой. Да, ведь именно он ранил Кура перед тем, как я ее нашел, и система в свое время это подтвердила. И кроме того, именно ты стал одной из причин моего расставания с другим дорогим мне человеком. Хоть ты и не виноват напрямую, но той опасности, которую ты представляешь в потенциале и всех твоих жертв, уже хватает для вынесения твоей участи. Подношу лезвие косы к месту, где у беглеца должна находиться шея. Ты достойный противник, но при этом ужасная личность. Хотя, я ведь не лучше. Одно легкое движение косы, и голова демона отделяется от тела, а глаза демона теряют последнюю искру жизни, застыв в немом чувстве страха перед смертью. Хм, забавно, ведь до этого я не видел, чтобы мои противники боялись смерти. Злились, ненавидели, бились до последнего, но не боялись. Так что иронично, что первый убитый мною враг в реальном мире умер с чувством страха на лице. Так, надо еще от тела избавиться, а то эффект гниения пропадает после смерти жертвы. Эх, тоже та еще морока. У меня ведь нет ничего, чтобы убрать отсюда это тело. Хм, а что это у него на руке подсвечивается? Хм, печать, это символ его бывшего клана или... Внезапно мне становится совсем не до этих мыслей, ведь сейчас в одну секунду я ощутил такое сильное давление, что я потерял возможность двигаться, и уже на моем лице отразился испуг. Что это? Будто сам воздух резко потяжелел и теперь пытается вдавить меня в землю, а сердце словно на мгновение остановилось. Что-то происходит. Но внезапно это давление исчезает, отчего я упал на колени и начал судорожно оглядываться в поисках источника угрозы. А вновь повернувшись в сторону трупа, мое сердце вновь пропускает удар, а глаза в шоке расширяются еще сильнее, ведь осознание того, кто сейчас стоит передо мной, просто не может не шокировать. Маленький рост, длинные черные волосы, слегка заостренные уши, наряд готической лолиты и черные глаза, что направлены на тело отступника и смотрит на него пустым и незаинтересованным взглядом. Ошибки быть не может, ведь это существо просто невозможно с кем-то перепутать. Офис, дракон бесконечности, одно из трех сильнейших существ не этого мира, а всей вселенной, и сейчас взгляд этого существа медленно обращается в мою сторону. Так, спокойно, спокойно, если бы она хотела меня убить, то я бы уже был мертв, а значит не все так плохо, как может показаться. Это ты убил его? Без каких-либо эмоций в голосе задает вопрос эта особа, а голосок-то, вроде бы и детский, но при этом пропитанный холодом и безразличием. Да-да, отвечаю тихим и дрожащим голосом, пока все мое тело одолевает нервная дрожь. Зачем? Все тот же безэмоциональный голос. Он мог стать угрозой для моей семьи. Стараюсь говорить, как можно уверенней, но выходит откровенно слабо. Понятно. После этого офис подходит к трупу и протягивает к нему свою руку, а через секунду из руки, на которой я и заметил свечение, к ней потянулась змейка. Погодите. Так я сражался с демоном, обладающим змеей офис. Чевапть, какого хрена он вообще тогда тут делал и как дошел до такого состояния? Он что, был твоим слугой? Задаю интересующий меня вопрос. Да, но он не оправдал моих ожиданий. Ответ без каких-либо эмоций. И ты не будешь мне мстить за него? Зачем? Спрашивает она со слабым ощущением интереса. У него же была твоя змея, значит он был на твоей стороне. Или я не прав? Получив змею, он не выдержал своей новой силы и сошел с ума, так что он был сам по себе. Но откуда у него вообще взялась твоя змея, раз уж она вполне спокойно говорит со мной, так почему бы тогда мне не поинтересоваться интересующими меня вопросами? Это все равно лучше, чем просто трястись от страха перед ней. Его хозяин попросил дать ему змею, дабы усилить его ментальные силы, но не выдержав накатившей на него силы, он убил своего хозяина и, обезумев, сбежал в мир людей, а временная змея в его теле начала истлевать. Временная, то есть змея в теле этого демона со временем сама по себе бы разрушалась, и слава Ктулху, ибо Сазикс его знает, сумел бы я справиться с ним на максимуме его сил. Но почему ты тогда сразу не забрала у него змею? Зачем? Да, железная логика. КХМ, неважно. Я, после гениальности ее ответа, даже стал чуть спокойней. Если ты не собираешься меня убивать, то не могла бы ты убрать его труп, а то он может привлечь к себе ненужное внимание. Пожалуйста. Ладно. Одно движение пальцем в ее исполнении, и от трупа не осталось и следа. Я вообще удивлен, что она согласилась сделать это, но надо сказать ей за это спасибо. О, спасибо большое. Думаю, вежливость тут лишней не будет. Офис же все продолжала с каким-то интересом смотреть на меня, и от этого взгляда было откровенно неуютно. Ты странный, говорит она спустя минуту молчания. В каком смысле? Что такого странного она во мне увидела? Неужели учуяла систему? Правда, она не спешила отвечать. Ты интересный, я буду наблюдать за тобой. И после этих слов она просто исчезает, не сказав ни слова о том, чем вызван ее интерес в мою сторону. Что это сейчас такое было? Я встретился с одним из сильнейших существ во всех существующих вселенных, и при этом умудрился остаться в живых. Знаете что, да пошло оно все най. Пойду-ка я домой отдыхать, ибо хватит с меня странностей на этот день. Да, определенно хватит. Нужно хотя бы это умудриться переварить и желательно не сойти с ума в процессе. Приняв такое решение, Арата, помятый, пыльный, но с уже зажившими ранами и шокированным лицом, пошел в сторону своего дома, пытаясь осознать все то, что произошло с ним за этот день. При этом он даже не догадывался, как круто поменяется его жизнь после этой неожиданной встречи, но кроме того он не представлял, как сильно изменится его жизнь после этого судьбоносного убийства. Ведь из-за шокового состояния Арата не сразу ощутил чувство наблюдения извне, что будет преследовать его в любое время дня и ночи, и лишь гораздо позже Арата почувствует, что один непримечательный на первый взгляд артефакт начал источать легкий оттенок темной ауры, образовавшейся после убийства демона, а на одной из бесконечных страниц этого предмета возникнет новая история ужасов с иллюстрацией к ней. Также он не сразу заметит, что книга начнет источать чувство тревоги всем, кто видит ее, всем, кроме одного человека, имя которого появилось на первой странице ужасающего фолианта. Ведь теперь у него появился полноценный хозяин, и верный артефакт, подобно преданному слуге, сделает все для того, чтобы сделать своего хозяина сильнее, чтобы его хозяина боялись, иначе уже не может быть. Примечание к части. https://pinimk.com/736/4/4/16/4/d/315-86/d/C/415-D/C/4/C/3/C/70/3/B/C/06/E/70/1/J/ОТПГ. Беглец. Спасибо за арт одному из моих читателей. Глава далась мне очень нелегко, поэтому надеюсь, что вы оцените. Ну и как всегда, ставим пальцы вверх, оцениваем заявки, подписываемся на телеграм-канал и оставляем комментарии, особенно последние, ибо это очень мотивирует на продолжение работы. https://tmefanpriut, мой телеграм-канал. Утренняя беседа. Примечание к части. Прода для наглого народа. Надеюсь, народ оценит и оставит свои комментарии, которые мотивируют автора на продолжение и подпишутся на его телеграм-канал, где автор общается с читателями, периодически устраивает опросы, рассказывает о планах на будущее и порой о личном, да и просто проводит время со своими читателями. Ой, как надеюсь, запретный лес. В этом месте всегда ощущалась некая незримая мрачность и опасность. Ведь даже при свете дня этот лес едва ли можно было назвать приятным и гостеприимным, но сейчас атмосфера здесь и вовсе достигла апогея мрачности. Группа людей в черных одеждах, называвшие себя пожирателями смерти, находились в нервном состоянии, и их вполне можно было понять, ведь сам лорд Волан-де-Морт находился здесь, ожидая прибытия своего заклятого врага, мальчика, который выжил, но вскоре это изменится. Темный лорд не сомневался в том, что Поттер придет сюда. Слишком уж сильно он любит своих друзей, а потому он сделает все для того, чтобы предотвратить их смерть, и это качество станет для мальчишки со шрамом на лбу фатальным. Совсем скоро Поттер умрет, и тогда уже никто и ничто не помешает ему в его бессмертной жизни и будущих свершениях. Время шло, но мальчишка так и не пришел, и от этого все, в том числе и Том Реддл, начали серьезно нервничать и злиться. Где носит этого мальчишку? Уже начинает расцветать? Он давно должен был прийти сюда. Повелитель, мальчишки до сих пор нет, может, нам следует вернуться к атаке на Хогвартс? Со страхом в голосе спросил один из пожирателей смерти. Он должен прийти, по-другому просто не может быть. Гордость не позволяла тому признать свою неправоту или волнение, но сам он уже серьезно сомневался в своих словах, слишком уж долго Поттера нет. Неужели он на самом деле сбежал? Но это совсем на него не похоже. Ждем еще 20 минут. Если мальчишка не явится, атакуем замок и прикончим всех, кто там находится. Все же принял решение темный лорд, отчего часть его подчиненных явно повеселела. Слишком уж сильно им нравилось убивать грязнокровок, да и не только их. Но вот послышались чьи-то шаги и треск сухих веток, лежащих на земле, и обернувшись, Том увидел того, кто так долго мешал его планам. Гарри Поттер, любимчик Дамблдора, неизвестно только в каком смысле этого слова, учитывая тайные пристрастия этого старикашки, ибо даже Тома пробил нервный холодок по телу, когда он случайно узнал о вкусах этого старого извращенца. Реддл предпочел забыть, как именно он это узнал, но вот убийство Дамблдора после осознания сего факта стало делом принципа. Мало ли на ком он это практиковал. Увидев же Поттера, темный лорд слегка опешил, ведь в мальчишке явно что-то изменилось, причем очень сильно. Когда он успел так накачаться? Да у него сейчас мышцы рук шириной с его голову. Это такое заклятие, но зачем? Хм, неважно, это все равно никак ему не поможет. Но зрелище все же, мягко говоря, сбивающее с толку. А, Гарри Поттер, мальчик, который выжил, пришел умереть. Не сегодня, жалкий гомункул. От такого обращения в сторону Тома охренел не только он сам, но и все его подчиненные. Да даже Хагрид, связанный веревками, явно в шоке. Беллатрис и вовсе готова накинуться на перекоченного юнца, но пока каким-то чудом сдерживается. Знаешь, в этом лесу можно много чего найти, вот мне и попалась одна очень интересная вещица, и твоя магия ей не помеха. Только сейчас Том заметил, что Поттер стал в какую-то очень странную, можно сказать, наигранно-пафосную позу, выставляя свои мускулы на показ. И при этом за его спиной виднелся полупрозрачный силуэт, который в точности повторял все его движения. Почему-то вид этого золотистого силача вызывал у Реддла дикое желание свалить отсюда, и судя по лицам своих подчиненных, они испытывают такие же мысли. Спокойно, спокойно, мальчишка один, у него просто нет шансов на победу. Пора заканчивать с этим. Внезапно Поттер вскинул руки вверх и во все горло заорал странные слова, после произношения которых у пожирателей смерти больше не было шансов на победу, и самое страшное, что они сами об этом не знали и не были готовы к подобному. Заваруда. После этих слов все вокруг Тома буквально застыло на месте, как и он сам, И из-за того, что он продолжил наблюдать за всем происходящим, не имея возможности повлиять на это, он был вынужден смотреть на то, как Поттер, взяв в руку меч Гриффиндора за лезвие и с непонятными криками «Муда! Муда! Муда! Муда!», метнул его в Нагайну, попав ей в голову. А перед тем, как окончательно осознать, что только что произошло, Том ощутил, как золотой бугай наносит ему по десятку ударов в секунду, превращая тело мага в кучку мяса. Таким был конец величайшего злого волшебника в мире. От руки школьника переростка и золотого нёх. Открываю глаза и пытаюсь осознать, что я только что увидел. Ктулху великий, что за хрень мне снится? Да лучше бы я кошмары видел вместо этой наркомании. Да мне уже страшно думать о том, что мне приснится в следующий раз. Айзин с извращенностью из Сия, использующий силы Киёка Суигицу для подглядывания за девушками, или Миашира с характером и хладнокровием Улькиоры, убивающий своих врагов с комментариями того, что они всего лишь мусор. Ой, да ну все это нар, психика дороже, точнее то, что у меня от нее осталось. Хм, который вообще час? А, значит, мама с папой уже ушли на работу? Как-то долго я в последнее время сплю, но не могу сказать, что это плохо. Эх, ладно, пора бы уже встать, раз я соизволил проснуться, умыться, привести себя в более-менее приемлемый вид и попить чайку, а то мне как-то лень сейчас готовить. Да и я вчера купил неплохих пирожных на пробу, вот ими и позавтракаю. Хм, странно, неужели она решила заняться чем-нибудь более интересным, или у нее просто перерыв? Хотя едва ли я смогу угадать, что там в голове у одного из древнейших существ во вселенной, с силами как у Галактуса и сознанием как у ребенка, во всяком случае на первый взгляд. О чем я говорю? А все очень странно и интересно выходит. После того, как я наконец-то оборвал жизнь демона-отступника и последующим знакомством с драконом бесконечности, от воспоминания которой меня до сих пор пробивает нервный тик, я, находясь в шоковом состоянии, не сразу осознал слова Офис о том, что она будет наблюдать за мной, а когда я все-таки более-менее расслабился, то понял, что сказанное ею было не шуткой. С того момента я начал чувствовать чей-то едва ли не постоянный и пристальный взгляд, но при этом никак не мог почувствовать, откуда он исходит, так что сложить дважды два было несложно, так что я быстро осознал всю серьезность слов этой всесильной особы. И не могу сказать, что это осознание сильно меня порадовало. Просто представьте себе, что за вами ежедневно, почти каждую минуту наблюдает существо с неограниченными, по вашим меркам, возможностями, при этом вы не видите данного наблюдателя и ничего не можете с этим поделать, ибо это создание видит вас сквозь любые препятствия и в абсолютно любой ситуации. Днем, ночью, во время сна, пробуждения, приема пищи, тренировок и даже в ванной. Всесильная лаливу-аеристка, звучит смешно, но оказавшись в подобной ситуации, становится не до шуток, скорее хочется плакать кровавыми слезами и выть от бессилия. Слава Ктулху, что периодически ощущение этого взгляда все же исчезает, благодаря чему я могу хоть немного расслабиться и успокоиться, иначе стал бы я уже местным Джокером и главным конспирологом во всей Японии. Собственно, сейчас один из таких моментов, когда я ощущаю хоть немного свободы от чужих глаз, так что грех этим не насладиться, ведь единственным местом, где я не ощущаю этого взора свыше, являются барьеры, так что сейчас я, можно сказать, отдыхаю в них. Правда, что-то мне подсказывает, что вечно прятаться в них от пригляда Офис не получится, но, пока что, я все равно ничего не смогу с этим сделать, так что пока просто не буду думать об этом. Закончив с легкой разминкой и умыванием, спускаюсь на первый этаж, но уже на лестнице начинаю чувствовать что-то странное, словно какую-то неправильность, что ли. Напрягшись, готовлюсь к быстрому призыву безмолвия и медленно подхожу ко входу на кухню, после аккуратно заглядываю туда и почти сразу теряю весь боевой запал, отменяя при этом призыв косы. Тут она все равно бесполезна, в принципе, как и все мои текущие навыки. Ну а что я могу сделать одному из сильнейших существ во вселенной? Вот именно, абсолютно ничего, так что любые агрессивные потуги с моей стороны будут бессмысленными. И да, на кухне мне открылась такая картина. Офис, сидящая за столом и неотрывно смотрящая на те самые пирожные, которые я вчера купил, а весь остальной мир для нее словно и не существует вовсе. Дракон бесконечности, сильнейшее существо из всех живущих, а я искренне так считаю, сидит и залипает на сладости. Я вам так скажу, это тот еще сюрреализм. Правда, стоило мне зайти в помещение, как ее взгляд медленно перешел на меня, выражая при этом нечто вроде ожидания. Что-то мне подсказывает, что это утро будет совсем не таким легким, как я изначально думал. Эх, КХМ, привет, и что ты здесь делаешь? Жду. Краткость сестра таланта, это точно про нее. А чего конкретно ты ждешь у меня на кухне? Чая с пирожными. Ураборос. Дракон бесконечности. Существо, с которым не справится ни одна армия, даже если в ней будут все боги, демоны и ангелы этого мира. Та, которую вроде как сам бог боялся, и та, кто вполне может посоперничать, а то и пересилить таких существ, как Ктулху, Азатат и Галактус. И это существо сейчас находится в 2 метрах от меня и ждет, пока я сделаю ей чай. Все, это полное поражение моей психики и здравого смысла. Единственное, чего я сейчас хочу, так это схватиться руками за голову, а после закосплеить одного безумно обожающего все виды любви архиепископа и заорать. Мой мозг трепещет. Вот с такими мыслями и лицом полным непонимания и безнадежности я начал делать нам обоим чай, при этом делал я все на одних рефлексах, ибо мозг был занят совсем другим. Я уже даже не могу бояться офис в обычном состоянии, потому что единственное, за что мне реально страшно, так это за свой рассудок при общении с этой особой, так что о страхе за свою жизнь и речи не идет. Через пару минут, когда чай уже был готов, я ставлю перед офис кружку с теплым напитком, после чего беру свою кружку и сажусь напротив нее. Кажется, я совсем осмелел, раз вот так просто сижу с ней за одним столом. Приятного аппетита. Говорю, я собираюсь взять одно из пирожных, но увидев взгляд офис, направленный на них и мою руку, останавливаю свое движение, а еще через пару секунд возвращаю руку обратно. Эх, угощайся, я, пожалуй, побуду на диете сегодня. Ее взгляд. Вы просто не видели ее взгляд в этот момент, тогда бы вы сразу поняли меня и мое решение. Мне кажется, если бы за все эти сладости я попросил у нее власть над всем миром или что-то соразмерное с этим, то она бы, как минимум, серьезно подумала над подобной сделкой, настолько голодным был ее взгляд, когда она смотрела на них. Так что мне и просто чая хватит, а вот пирожные начали исчезать со стола с весьма внушительной скоростью. Кажется, словно я ее подкармливаю или подкупаю с помощью сладостей. Когда же с завтраком было покончено, я словил от своей гости нечто вроде благодарственного взгляда, хотя разглядеть в нем какие-либо эмоции очень сложно. И решив рискнуть своими нервными клетками и попробовать начать нормальный, насколько это возможно, диалог. Офис, так зачем ты на самом деле пришла ко мне? Не поверю, что только из-за сладостей. Вру, с этой особой подобное вполне возможно, но вдруг я все же ошибаюсь. Ты интересный. Весьма странный ответ. А что конкретно ты имеешь в виду под интересный? Сомневаюсь, что ее могло удивить мое убийство того отступника, а ничего больше я при ней и не делал. Как и говорилось ранее, в барьерах ощущение, что за мной наблюдают, исчезает, а потому я рискну предположить, что о их существовании и о том, что я там творю, соответственно, она не в курсе, так что вопрос на самом деле меня интересует. Твоя душа, она не такая, как у всех остальных людей, она словно постоянно мутирует и усиливается довольно странным образом, а иногда во время твоих тренировок я на мгновение теряю тебя из виду и не могу найти, пока ты сам не появишься. И именно в эти моменты твоя душа мутирует. Странно. Во время последней фразы офис слегка наклонила голову влево, а на ее лице отразилось легкое непонимание. Признаю, выглядит это очень забавно, особенно если вспомнить о том, кто именно сидит передо мной, но отвлекаться на подобное сейчас не стоит. Эх, и что мне ей сказать по этому поводу? Раскрывать наличие системы и ее функции мне пока откровенно не хочется. Сомневаюсь, конечно, что офис может как-то резко отреагировать на нее, но все же какой будет ее реакция на мою возможность постоянного усиления С? Чисто теоретически, отсутствием границ этого самого развития неизвестно. На священный механизм тоже не спихнешь, ведь она едва ли не прямым текстом сказала, что может видеть изменения в моей душе, а значит и саму душу соответственно, так что его отсутствие у меня для нее явно не секрет. ХМ, что же делать? И ты хочешь узнать, из-за чего со мной происходят подобные странности? Произношу очевидную вещь, так зная ответ. Да, как и ожидалось. Однако ты явно не хочешь мне это рассказывать. Так, а вот это уже менее ожидаемое заявление. Кажется, я все же немного обманулся ее внешностью и поведением, забыв о ее способностях и опыте, хотя с последним можно поспорить. Почему ты не хочешь мне этого говорить? ХМ, она серьезно не понимает или просто проверяет мою реакцию, а разве это не очевидно? Ее отдающий вопросом взгляд ничуть не изменился. Эх, серьезно не понимает. Мне как-то страшновато так просто рассказывать о моих особенностях кому-то, кого я почти не знаю и чью реакцию не могу предугадать. Ты, конечно, и без этого можешь легко меня уничтожить, но таково уж мое мышление. Зачем мне убивать тебя? Не знаю, я ведь не могу предсказать ход твоих мыслей. Ты ведь не пытался мне ничего сделать, а еще угостил пирожными. Так зачем мне убивать тебя, М? Мне кажется, что вторая причина для нее несоизмеримо важнее, чем первая, так что мысль о подкупе через сладости уже не звучит как шутка. ХМ, как бы тебе это объяснить? Можно сказать, что это нечто вроде моего аналога священного механизма, только с немного другим принципом действия, который позволяет мне становиться сильнее. Нельзя, конечно, сказать, что я ответил честно, но и враньем это не назвать, скорее полуправдой. Система ведь на самом деле связана с моей душой и помогает мне становиться сильнее, хоть иногда это и происходит весьма странным образом, так что аналогия с священным механизмом в принципе не лишена смысла, ведь я не просто так сказал, что это именно аналог механизма. Ну и выражение про то, что краткость сестра таланта, мною уже упоминалось. Понятно, твоя душа и впрямь выделяет силу, но пока что не принадлежит тебе полноценно. Интересно. Так, а вот теперь уже моя очередь выражать свое непонимание и любопытство, ибо ее слова мне вообще непонятны. В смысле, она мне не принадлежит? В твоей душе протекает сила, не принадлежащая тебе, а потому не поддающаяся твоему контролю, но она не стремится навредить тебе. Наоборот, она хочет достучаться до тебя и стать чем-то единым с твоей душой, однако процесс идет медленно, и сила старается его ускорить. Сила внутри моей души пытается достучаться до меня и стать со мной одним целым. Это что вообще значит? Система ведь и так является частью меня, а конкретнее моей души, и именно система дает мне те силы, которыми я пользуюсь. Так к чему тогда ей пытаться достучаться до меня, или офис говорит о чем-то ином? Твоя душа меняется, и делает это крайне радикальным образом, наподобие того, как демонические фигуры меняют душу носителя, но в твоем случае процесс подчинения направлен в обратную сторону, стремясь подчиниться тебе, сделав перед этим тебя подходящим и достойным этого. Достойным этого? Так, у меня появилось очень много вопросов к системе, ответы на которые мне необходимо знать. КХМ, я не знаю, что можно тебе сказать по этому поводу, ибо не все аспекты этой силы мне сейчас известны. Теперь у меня самого появились вопросы касательно этой силы, с которыми еще предстоит разобраться, так что я на самом деле не знаю, что мне сказать об этом. Понятно. Поможешь мне одолеть красную бяку? Бяку – интересное обозначение для дракона мечты, который вроде как равен ей по спектру возможностей. Я даже усмехнулся на такое. Ты сейчас говоришь о великом красном? Кивок с ее стороны. И чем интересно я смогу тебе помочь? У меня ведь даже нет причин для начала конфликта с этим существом. Да и зачем тебе вообще убивать его? Чтобы обрести тишину и покой, которых он меня лишил. Тишину? Ты имеешь в виду возвращение в Междумирье? Да. Но почему ты вообще так хочешь вернуться именно туда? Это мой дом. Там я была всегда, и там у меня были тишина и покой. Но красная бяка прогнала меня оттуда и не желает пускать меня назад. И сказано все с такой по-своему детской обидой в голосе, что мне аж стало жалко ее, отчего я едва сдержал свой порыв погладить ее по голове. Выглядело бы это слишком странно, хотя мне было бы интересно увидеть ее реакцию на подобный жест с моей стороны. ХМ, я могу тебя понять, все же неприятно, когда тебя выгоняют с любимого тобой места, но мне, если быть честным, подобная обстановка кажется довольно скучной и одинокой. Да и я все равно ничем не смогу помочь тебе в одиночку. Есть и другие. Другие? Это она сейчас про бригаду хаоса говорит? ХМ, значит, ее основание уже началось, хотя это и не удивительно, ведь не может такое сборище разношерстных индивидов собраться за пару дней. Но даже так эти изгои всех возможных обществ никак не помогут офис в достижении ее главной цели, и отнюдь не только из-за недостатка сил, а еще из-за явного нежелания участвовать в этом. Если вспоминать события из канона, то бригада хаоса является организацией, хотя я бы назвал это сборищем, состоящая из нескольких фракций и групп, каждая из которых преследует собственные цели, а офис им нужна лишь в качестве источника силы в виде змей, как у убитого мною отступника, и очень громкого символа, который одним своим именем внушает страх и ужас всем потенциальным врагам этого сборища. Никто из них не собирается помогать офис в убийстве Великого Красного, ну кроме Вали, и то лишь из-за своей тяги к сражениям с сильными противниками. И если в этой реальности это сообщество анонимных злыдней соответствует канону, то мне искренне жаль офис, ибо ее почти все хотят кинуть, если говорить максимально упрощенно. Я очень сомневаюсь в том, что кто-то реально сумеет тебе помочь, но кто все же еще находится под твоим руководством. Не следует пока светить своими знаниями о бригаде хаоса, тем более, что в этом мире она может отличаться от той, что была изображена в каноне. Прошлые владыки ада, часть демонической знати, недовольная своим положением и нынешней ситуацией в аду, отступники из разных фракций, сейчас присоединяются маги и некоторые герои. ПФ, в общем, изгои, обиженные жизнью, карикатурные злодеи, предатели, псевдогерои и любители экстрима, хотя к последним относится только Вали. Да, та еще компашка получается. Извини, но мне правда пока не интересно становиться участником подобного движения. Да и я еще слишком слаб для амбиций подобным этой, так что мой ответ отрицательный. Немного неприятно говорить ей это, ведь я могу войти в ее положение, да и мне искренне жаль ее из-за того, что вокруг этой особы крутятся лишь двуличные ублюдки, не желающие отплачивать ей за подобную поддержку, но я на самом деле ничем ей сейчас не помогу. Великий Красный – это существо совершенно иного пласта силы, до которого я едва ли когда-нибудь доберусь, даже с читом в виде системы, так что будет глупо становиться его врагом, не имея даже теоретической возможности выйти победителем из этого противостояния. Да, даже в бригаде хаоса я сейчас буду смотреться откровенным слабаком, которого прибьют вспышки гнева или попытаются подмять под себя, так что такой вариант мне однозначно не подходит. Жаль, но ты прав. Пока что у тебя еще недостаточно сил для подобного. Сказав это, офис встала из-за стола и, посмотрев на меня, кажется, собралась покинуть мой дом. Я приду к тебе позже, когда ты станешь сильнее и полноценнее. И не дав мне ничего ответить на эти слова, она просто растворилась в воздухе без каких-либо спецэффектов. Да, та еще беседа, ничего не скажешь. Да и как мне только что дали понять, попытки моего рекрутирования еще продолжатся в будущем, а значит и наблюдение за мной никуда не денется. И словно в подтверждение моих выводов я снова ощутил на себе тот самый взгляд, правда, в этот раз он стал каким-то более мягким и ненавязчивым, что ли. Словно он из откровенно изучающего стал более любопытным и менее нагнетающим, и это не может не радовать, так я хотя бы перестаю чувствовать себя в роли подопытного хомячка, поэтому стало гораздо легче. Интересно, офис специально так сделала, чтобы мне было легче, или она раньше так нагнетала меня своим взглядом неосознанно? Скорее всего, правильным является второй вариант, но кто его знает. Так, раз уж наконец-то остался совсем один, не считая ластящуюся и словно волнующуюся за меня Кура, конечно, которая, кстати, неплохо лечила мои порядком расшатанные от постоянного чувства наблюдения нервы, я могу наконец заняться столь внезапно возникшим вопросом. Система. О чем говорила офис? Вопрос пользователя непонятен. Те слова о силе, не принадлежащей мне, и о каком-то процессе слияния. Что это все значит? Меня это на самом деле напрягает, да и раньше система всегда мгновенно и без слов понимала все мои запросы, а сейчас неожиданно перестала меня понимать. Ощущение, что она играет в непонимание, желая таким образом уйти от ответа. 56-3246-464-0-34-25. А это еще что за херня? С каких пор система начала так глючить? Да она никогда раньше даже не зависала, а тут такое. Что с ней происходит? 3 543 674 24 43 43. Загрузка. Система приветствует пользователя. Что с ней происходит? Это уже ни хрена не смешно. Система, что с тобой вообще происходит? Уж лучше я сейчас выражусь вслух, а то системе явно не здоровится. Кура сейчас смотрит на меня каким-то напуганным и волнующимся взглядом, так что лицо у меня сейчас явно очень говорящее, да и выкрики вслух подобные этому мне не свойственны, но что мне еще делать, если источник моего выживания сейчас глючит и словно пытается от меня что-то скрыть? Произошел сбой в работе системы. Система извиняется перед пользователем за принесенные неудобства. Пожалуйста, повторите свой запрос. Что с тобой происходит? И о чем говорила офис, смотря мне в душу? Как и говорилось, в работе системы произошел сбой. На данный момент все неполадки устранены. Объект Ураборос говорил о сосредоточении сил, которые накапливаются внутри вашей души благодаря системе. На данный момент вы не можете ими воспользоваться по причине отсутствия соответствующего опыта и необходимого предела возможностей, поэтому данный источник сил медленно сливается с вашей душой в соответствии с вашим развитием, дабы не навредить пользователю. Этим и объясняются изменения, происходящие с вашей душой. ХМ, вроде бы и звучит вполне логично и правдоподобно, но почему-то ощущается как-то неправильно. Словно мне только что пересказали заранее подготовленный текст для подобных ситуаций, или это просто моя паранойя так сильно разыгралась из-за глюка системы, а из-за чего произошел глюк, на данный момент причина не установлена. Выяснение причины сбоя в работе системы на данный момент продолжается. Как только причина сбоя будет установлена, пользователь получит соответствующее оповещение. Система подтверждает, что сбой никак не повлиял на статус пользователя и на работу барьеров и возможности развития пользователя. ХМ, никак не повлиял, говоришь? Нет, сегодня я, пожалуй, откажусь от этой радости. Итак, утро вышло насыщенным. И как только причина сбоя будет установлена, немедленно сообщи мне об этом. Еще не хватало мне повторения подобного глюка, особенно, если я в этот момент буду находиться в барьере. Принято. Пока что лучше не рисковать пользоваться системой до тех пор, пока я не буду уверен в ее нормальной работе, так что будем считать, что сегодня у меня полноценный выходной в компании Кура и ненавязчивого присмотра от одной бессмертной Лали. Не волнуйся, Кура, я в порядке, просто голова немного разболелась. Беру на руки свою кошку и начинаю чесать ей за правым ушком. Как я заметил, ей это очень нравится, да и меня тоже успокаивает, а мне это сейчас нужно. ХМ, знаешь, а давай мы с тобой немного прогуляемся вместе по улице, а то ты уже прилично времени не была там. А после я зайду в магазин и немного закуплюсь продуктами для ужина, сделаем маме с папой приятный сюрприз, а заодно и купим твоей любимой рыбки. Еще на первых моих словах взгляд Кура выражал явное одобрение, но на последних словах она и вовсе радостно замурлыкала и почти мгновенно перебралась мне на левое плечо. ПФ, ха-ха-ха, то еще зрелище, наверное. Малец с белыми волосами идет по улице с черной кошкой на плече вместо птицы. Выглядит, наверное, забавно, но мне абсолютно все равно на мнение большинства окружающих, главное, чтобы мне и Кура было приятно, так что, решив привести сказанные мною слова в действие, я немного привел свои волосы в порядок, и мы скоро вышли из дома, дабы немного прогуляться и подышать свежим воздухом. Думаю, нам обоим это будет весьма приятно, и надеюсь, это поможет мне немного отвлечься от невеселых мыслей касательно системы и слов офиса о том, что происходит в моей душе, ведь, думая об этом, я просто не могу избавиться от чувства неправильности происходящего, что априори не может меня радовать. Примечание к части. https://rupinterest.som/pin85912663866377977. Офис, Великий Дракон Бесконечности, Всесильная Готическая Лолита и Топ-Вайфу Мира ДХД. Глава вышла, конечно, неоднозначной лично для меня, но обычно я стараюсь добиться подобного эффекта, поэтому все норм. Оставляйте свои комментарии, ставьте пальцы вверх, оценивайте заявки и оставляйте к ним свои комментарии и дополнения, ну и про телегу не забывайте. https://tmefanpriut, мой телеграм-канал, лик системы, часть 1, примечание к части. Эта часть далась мне очень тяжело в плане повествования, так что, надеюсь, вы оцените. Говорят, что для преодоления своего страха человек должен посмотреть ему в глаза, но порой следовать этому совету не стоит. Ведь может быть и так, что, посмотрев на источник своего страха, человек рискует больше ничего не увидеть, а возможно и умереть с гримасой ужаса на лице. Да сколько еще вы будете появляться, задрали. С этим криком я применяю ускорение и с помощью безмолвия обрываю жизнь толпы зомби, что до этого шла на меня медленной, но целеустремленной походкой. Эх, я, конечно, люблю тематику нежити, ибо жизнь занерзула, и во славу плети навечно в моем сердце. Но сражаться с кучей медлительных зомби, единственной опасностью которых является их ядовитый укус, довольно нудное занятие. Почему так, спросите вы? А все дело в том, что они настолько медленные, что я, даже без ускорения, могу без каких-либо проблем рассечь толпу этих неживых слоупаков, так что самым сложным для меня было выискать их всех и дождаться их появления, ибо они сами идут ко мне, чуя мой запах, но делают это с весьма удручающей скоростью. Чтобы вы понимали, в этом барьере даже босса нет. Тупо огромная толпа медлительных рядовых противников, которую нужно уничтожить. И с моим нынешним уровнем сил они вообще не представляли для меня никакой опасности. Главное не дать им себя укусить, а моя скорость в этом плане решает. Вообще система в последнее время ведет себя очень странно, Ведь мало того, что она до сих пор периодически глючит, а причина этого так и не выяснилась, так еще и барьеры подбирает каким-то странным образом. Если раньше она давала мне возможность битвы с противником, над которым в той или иной степени нужно было поразмыслить или повозиться с ним, то сейчас она посылает меня в места, где мне совершенно нечего делать. И это не я зажрался или стал дофига МС, это сами барьеры уже не подходят мне по уровню сил, ведь не во всех них даже боссы есть, а если они и присутствуют, то разобраться с ними не составляет абсолютно никакого труда. Серьезно, я уже натурально заскучал, а длится это уже чуть больше полугода, так что мой прогресс от этого начинает заметно так сходить на нет из-за отсутствия хотя бы минимальной сложности. А система на мои вопросы об этом говорит, что не понимает, о чем я, а то и вовсе отмалчивается. Хм, так эти упыри были последними, и слава Ктулху. Система, выход из барьера, принято. Происходит процесс переноса в реальный мир, и я вновь оказываюсь на уже в некотором смысле родной для себя поляне, окруженной плотными кустами и деревьями. Ну да, ведь уже не первый год я регулярно посещаю это место для тренировок и переходов в барьеры, и хоть я могу в любой момент сменить свою дислокацию и подобрать другое место, скрытое от посторонних глаз, но эта поляна уже стала мне привычной, так что пока не вижу в этом никакого смысла. А вот с системой что-то делать надо, ибо мне совсем не нравится то, что она выкидывает в последнее время, а точнее уже не меньше 8 месяцев. С того памятного разговора с офис-система как начала периодически выдавать ошибки, так и продолжает делать это до сих пор, и не могу сказать, что ситуация становится лучше, скорее уж наоборот. Глюки выбрасываются до сих пор, барьеры стали непозволительно легкими, из-за чего мой прогресс составляет желать лучшего, наград тоже толком нет, так что создается ощущение, что система либо окончательно рушится от какого-нибудь вируса, либо намеренно меня тормозит. Да и сообщения, высылаемые системой, часто противоречат сами себе, ведь как еще можно объяснить то, что сперва она заявляет об отсутствии каких-либо проблем с барьерами, а в другой момент заявляет, что сложность снижена из-за большого расхода энергии на устранение ошибок и стабилизацию состояния самой системы. Вот именно, попахивает биполярочкой, и никакого смеха это у меня не вызывает, разве что нервные смешки, ибо ситуация сама по себе очень и очень опасная. Правда, несмотря на все выверты системы, имеется еще одна вещь, которая вызывает ничуть не меньше, а то и больше вопросов, и связано это с офис лидер новоиспеченной террористической организации, если так можно назвать бригаду хаоса, не оставляет своих попыток завербовать меня на свою сторону и довольно часто появляется у меня дома, интересуясь, не изменилось ли мое решение. Хорошо, хоть она появляется только когда я нахожусь один, кура не в счет, а то представляю, какие бы вопросы возникли, увидеть мои родители или прохожие на улице внезапно появившуюся из ниоткуда девочку. Офис с завидным упорством продолжает перетягивать меня к себе, а попутно с этим угощается сладостями, которые я уже покупаю больше ей, чем себе, или просто ведя разговоры на какие-либо темы, плюс периодически она следит за моими тренировками, если мы находимся на поляне. Переходить в барьеры при ней я не решаюсь, просто возникает странное ощущение, что делать при ней этого не следует. Но вот обычные тренировки по управлению безмолвием и своим телом я показываю ей спокойно, ведь она все равно видит их, наблюдая за мной с расстояния, так что скрывать их нет никакого смысла. И знаете что, хоть порой общаться с этой особой бывает довольно сложно и даже опасно для мозга, но ее компания уже стала мне довольно привычной, и в некотором смысле весьма приятной. Ведь общаемся мы сейчас на самом деле часто. Собеседник из офис, конечно, сложный, но разговоры с ней ни разу не вызвали у меня чувства скуки или безразличия, а единственным таким собеседником для меня в этом мире была лишь мама. Так, не надо об этом сейчас думать. Плюс от офис я узнал много чего нового и интересного про самые разные вещи, к примеру, о магии, священных механизмах, сверхъестественных расах, междумирье и о многом другом, и надо сказать, что эти знания могут быть весьма полезными, не только в бою, но и в простом взаимодействии с предметом нашего разговора. Ну и не могу не упомянуть о том, что офис своими советами сильно помогла мне подтянуть контроль над энергией в моем теле, которая, по ее словам, представляет собой нечто среднее между маной и ки, что опять же вызывает вопросы, ведь до этого заявление система обозначала мою энергию именно как ману, хоть и весьма своеобразную и отличную от той, что протекает в этом мире. Однако следует вернуться к тому самому вопросу, который не дает мне покоя после общения с офис, а заключается он в том, что несмотря на глюки системы, моя собеседница утверждает, что процесс слияния внутри моей души вполне успешно продолжается, а сила, которая вроде как стремится подчиниться мне и сделать меня достойным ее, продолжает развиваться и становится все стабильнее, начиная усиливать мою душу впоследствии. На этом моменте я уже открыто признался самому себе в том, что вообще ничего не понимаю, ведь система глючит и мое развитие сильно замедлилось, так о какой тогда силе идет речь. Но офис мне этого объяснить не может, так как и сама не до конца разобралась в этом из-за сложности взгляда в мою душу, да и она в принципе не обязана мне что-либо объяснять, система же ввиду своего не лучшего состояния либо отмалчивается, либо несет совсем уж откровенный бред, поверить в который нормальный человек никогда не сможет, и то, что я не совсем нормальный, сути дела не меняет. Так что я, на самом деле, не знаю, что мне со всем этим делать, но с каждым днем система начинает вызывать у меня все больше вопросов, а это ненавязчивое чувство отрицания в моменты, когда у меня возникает мысль рассказать офис про систему и про то, что с ней происходит, лишь усиливает эти вопросы. Хм, и все же мне следует с ней поговорить, ибо за исключением Великого Красного, и то это под сомнением, лучше нее в магии сверхъестественном не разбирается никто, а значит, у нее есть шансы помочь мне в этой проблеме. Вот только чувство отрицания этой идеи, которая с каждым разом становится все сильнее, не дает мне на это окончательно решиться, и спихивать это на недоверие в сторону офис я уже не могу. Ведь мы довольно неплохо узнали друг друга за время нашего общения. Слишком это все подозрительно. Система, как сейчас твое состояние? На данный момент состояние системы стабильное. Сбоев не обнаружено. Хм, вроде бы и вправду не глючит. А значит, пора воспользоваться этим моментом и окончательно со всем разобраться. Тогда ответь мне, что с тобой происходит? Ты постоянно выбиваешь ошибки, отмалчиваешься на важные для меня вопросы, снижаешь сложность барьеров и замедляешь мое развитие, хотя должна делать все наоборот. И это нежелание раскрывать тебя перед офис, возникающее словно по команде, это ведь ты мне его насылаешь? Система не понимает, о чем говорит пользователь. Хватит врать, не выдерживаю и начинаю повышать голос от раздражения. Сейчас ты нагло и неприкрыто врешь, и я не понимаю, как мог не замечать этого раньше. Подозреваю, что это также связано с тобой и твоим влиянием на меня, не так ли? 3-56, 4-6, 657. Снова началось, как-то подозрительно вовремя. Так ответь мне, система, что ты скрываешь от меня? 355-765 миллионов.